Дэн топтался на автобусной остановке прямо под фонарем, переминался с ноги на ногу. В островерхом капюшоне и шарфе, засыпанный снегом, он был похож на пленного немца под Сталинградом или француза под Бородином. Впрочем, Береговой плохо разбирался в истории. «Не, я не понял ничего. А что такое-то?» Дэн плюхнулся на переднее сиденье и откинул капюшон, с которого в лицо Береговому брызнул снег. «Что случилось, этицкая сила, стрелять-колотить?» Иногда журналист Столетов выражался довольно своеобразно, но во всяком случае понятно. «Значит так», — Береговой выкрутил руль. «Видишь вон ту машину? Тут машин до мамы. Красную. Хюндай, что ли? Ну, вижу. Нам за ней. Теперь самое главное ее не потерять». Дэн помотал головой, как собака, стряхивая воду с длинных волос. «А куда мы за ней едем? И зачем? Я не знаю». Дэн покосился на него, и некоторое время они молчали. Машины еле ползли. Снег валил такой, что, казалось, перед капотом колышется странный растрепанный белый занавес. «Володь, ты бы мне объяснил, чего?» — попросил Дэн скучным голосом и посмотрел в окно. «Я ведь ни хрена не понял. Какого лешего я с работы попер на МКАД, на какую-то, блин, остановку, 2 часа на ней торчал, замерз как цуцик? А теперь, оказывается, мы в этой пробине преследуем красную Хюндай. Мы здесь до утра проторчим, к гадалке не ходи. Ты в шпионов сейчас играешь? Там Ольга». «Где Ольга?» Береговой подбородком показал вперед. «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга», пропел Дэн Столетов дребезжащим козлиным тенорком. «Как одна душа поэта только любит». «Кто такая Ольга?» «Из отдела русской прозы». «Береговой, или ты мне сейчас объяснишь, какого художника мы едем за Ольгой из отдела русской прозы, или на следующий я выхожу. Какая следующая остановка? Хлебозавод?» Никто не знал, что я генеральной директрисе ставил компьютер. Она просила никому не говорить, и я на самом деле никому не сказал. «Кроме Ольги». Береговой поморщился, как будто у него вдруг заболели зубы. «Ну, это у нас вроде игра такая. Директриса не пользуется компьютерами, почтой, интернетом и все читает только с бумажек. 18 век, вторая половина. Хорошо, хоть гусиным пером не пишет, понимаешь?» «Ни черта». Потом вдруг позвонил этот новый зам со странной фамилией. Помнишь, мы тогда в кафе сидели с Митрофановой? И спросил, кто еще знал о том, что у Анны в кабинете был компьютер. И кто знал, что я ей почтовый ящик завел, понимаешь? «Да ни черта не понимаю». Я открыл ей ящик, а пароль она сама придумала. И какой-то чудной, что-то вроде «Людовик XIV» или «Фредериксборг Копенгаген». То есть директриса на ноутбуке по-любому работала. И новый зам об этом знал. Ну, раз он звонил и спрашивал. А Ольга все фотографии убийства выложила в сеть. И меня уволили. Это нам известно. Сначала уволили, а потом извинились и наняли ее обратно в зад. Может, она их специально выложила, чтобы меня подставить? Чтобы меня уволили. А потом наняли? Хороша подстава. Дэн, заткнись. А чё ты пургу несёшь? Я не понимаю. Я ничего не понимаю, почти крикнул Береговой. Допустим, этот новый зам пришёл не просто так, а с какой-то целью. Допустим, вместе с Ольгой они решили обвести бабку вокруг пальца и подставить меня. Если всё дело в компьютере, значит, всё это вполне логично. Я бы мог разобраться, а меня вывели из игры. Про «вывели из игры» ты в сериале слышал? Там время от времени кого-нибудь выводят из игры, при этом еще и в зубы дают. Тебе в зубы уже дали? Митрофанову пытались задушить. А я тогда катался возле ее дома, мрачно сказал Береговой. Дэн моментально перестал ржать и притих. Хотя кто его знает? Мне об этом Покровская сказала, а она тоже могла быть замешана, как и сама Митрофанова. Так что, может, никто ее и не душил. Во что замешано, Володька? В убийство. Так, Дэн помолчал. А за Хюндай мы почему едем? Потому что Ольга сегодня по телефону говорила кому-то, что меня теперь придется убить, мол, я мешаю. Будто я очень тупой, но сложить 2 и 2 могу. И я думаю, что она говорила с новым замом. И там в самом деле какой-то заговор, Дэн, понимаешь? «Да что ты заладил, понимаешь, понимаешь? Ни черта я не понял!» «Мы должны проследить, с кем она будет встречаться. Она поговорила по телефону, потом 5 минут со мной посидела и понеслась куда-то. Я ее караулил на стоянке в машине и поехал за ней. Потом тебе позвонил, вот и все. Ты на дорогу смотри. Я смотрю. Дэн некоторое время следил, как перед самым его носом мотаются дворники. Туда-сюда, сюда-туда, тук-тук. Какой-то заговор, сказал он задумчиво. Какие-то душители, компьютерный шпионаж. А кто заговорщики-то? Ты знаешь? Ну, Ольга это, потом Митрофанова, да? Покровская до кучи. А она, между прочим, знаменитая писательница. И еще новый зам по фамилии Ёшкин Кот. Как его? Шангирей. Вот именно. А в итоге труп. Или нет, наоборот, сначала труп, а потом заговор. Труп-то хоть опознали? Береговой пожал плечами. Красная машинка впереди замигала поворотником и стала медленно пробираться в правый ряд. Снег все валил, машины почти не двигались, а когда двигались, то как-то боком, юзом, и от колышущейся перед глазами белой пелены рябило в глазах. Машина свернула на подъездную дорожку к огромному торговому центру и поползла через сугробы, время от времени буксуя и трясясь от натуги. Из-под колес веером летел снег. Здесь бы на тракторе лучше всего. Видно, с утра не чистили. Она сейчас остановится, выйдет, и ты пойдешь за ней. Я? — поразился Дэн. Ты идиот совсем. Меня она знает и моментально засечет. У нее глаз алмаз. Ты пойдешь за ней, сфотографируешь того, с кем она встречается, и будешь их подслушивать. У тебя камера есть в мобильном? А у тебя в башке есть разум? Вон она, смотри. Оба внимательно рассматривали девушку, торопливо выбиравшуюся из машины. Хорошенькая, — оценил Дэн. Жалко, что Вера Засулич, она Ольга. Жалко, говорю, что террористка. Террористка такая была, Вера Засулич. Ну, я пошел. Раз пошли на дело, я и Рабинович, лихо пропел Столетов. «Дэн», — нахмурился Береговой, — «но это правда важно. Происходит что-то странное, надо разобраться. Так я пошел? Разбираться?» Он выскочил из машины, подмигнул Береговому, держись, мол, такова сыщицкая участь, все ждать и сидеть в засаде в основном бестолку. Пробежал до раздвижных дверей, сделал пируэт, пропуская пожилую тетку с тележкой, чуть не упал на мокром от растаявшего снега плиточном полу, замахал руками и на эскалаторе оказался прямо за объектом, фигуристой девушкой с белыми лунными волосами. Девушка разговаривала по телефону, и Дэн поднялся выше, чтобы лучше слышать. «Ну, чтобы уж все по правилам». «Я на месте. Только вошла. А ты?» «Да, сейчас. На дорогах что творится? Ужас просто». Она тряхнула головой, лунные волосы почти задели Дэна по носу. Пахло от них очень прелестно. Прямо скажем, соблазнительно пахло. Как хороша, однако, жизнь настоящего сыщика. Тут у него в кармане зазвонил телефон. Дэн выхватил трубку, повернулся к прекрасной девушке спиной и сказал приглушенно: «Белочка в дупле. Пароль 16». Ему было очень весело. «Дэн, ты ее видишь?» «Практически осязаю. И не звони мне. Провалишь операцию». Как только он нажал отбой, телефон зазвонил снова. «Епическая сила!» — зашипел он. «Я ж тебе сказал, не звони». «Ты что хочешь на Новый год?» — спросили из трубки. «Железную дорогу или маску обезьяны? И почему мне нельзя звонить?» «Тебе можно». Дэн Столетов, великовозрастный, уверенный в себе корреспондент столичного журнала с репутацией, да еще в данную минуту некоторым образом сыщик, возликовал как дитя. «Тетечка, кысочка моя, как я рад тебя слышать! Так дорогу или обезьяну? А можно машину Мерседес?» «Нельзя». «А компьютер MacBook Air?» «Тоже никак». «А квартирку на чистых прудах?» «Если ты будешь морочить мне голову, подарю тебе собрание сочинений Всеволода Кочетова». «Кто такой Всеволод Кочетов?» — заинтересовался Дэн Столетов. «Писал про руководящую роль партии в жизни советского общества», — обстоятельно пояснила на том конце тетя Оля. «Хочешь? Тогда давай лучше маску». Девушка с лунными волосами сошла с эскалатора и двинулась по галерее налево. Дэн приотстал, стараясь не выпускать ее из виду. «Ты где, Дэн? Далеко? Сегодня, говорят, транспортный коллапс». «Да каждый день коллапс и еще эллипс, так что все в порядке». «Ты на работе?» «Нет. Я прожигаю жизнь в каком-то торговом центре, на МКАДе. Как называется, не знаю. Когда домой приеду, не знаю. Обедать я тоже не обедал, жениться не собираюсь». «Ты на интервью?» «Некоторым образом. А ты?» Его драгоценная, обожаемая тетка тоже работала журналистом. Писала про знаменитостей в умные, толстые, солидные и красивые журналы с картинками. Своих знаменитостей тетка любила как родных, знала все о жизни столичной богемы, всерьез расстраивалась, когда кто-то из кумиров неправильно разводился или плоховато играл в очередном шедеврическом шедевре или вел себя недостойно. Зато когда им, знаменитостям, что-то особенно удавалось, тетушка выдавала на гора такие материалы, что за душу брало даже прожженного и циничного Дэна и его приятелей. Он им всем тыкал в нос теткиными статьями, гордился. «Я дома», — сообщила тетка, — «пишу. Мне материал через 3 дня сдавать, а я все никак не закончу. Что-то не нравится он мне, этот новый, в роли короля Лира». Фамилию нового, подкачавшего в роли короля, Дэн пропустил мимо ушей. Девушка свернула в кафетерий. Вытягивая шею, он посмотрел через стекло, как она усаживается за столик, и тут его вдруг осенило. «Тетя, ты же всех знаешь. Найди мне человека по фамилии... Шангирей. Это какие-то родственники Лермонтова? Это какой-то заместитель директора издательства «Алфавит». Но никто не знает, кто он и откуда взялся. А ты же в таких делах специалист? Проведи журналистское расследование». «А сам чего? В смысле расследования? Лень?» «Лень», — признался Дэн. «Кроме того, я не знаю, с какой стороны зайти. Это как раз по твоей части. Писатели, издатели, балетмейстеры и клипмейкеры и все прочее. Найдешь?» «Ну, — протянула тетка, — это не так-то просто. А как его зовут? Я только фамилию знаю, а имя потом смс-кой пришлю. Поищи, тетечка, козочка моя. Сам ты козочка. Как ты выбираться будешь оттуда? Говорю же, в Москве движение остановилось. Значит, выберусь, когда возобновится». К лунной девушке за столик кто-то подсел, и Дэн вдруг почуял охотничий азарт, перебивший даже восторг по поводу теткиного звонка. «Так, все, мне некогда. СМС-ку пришлю. И ты давай там, выполняй и перевыполняй. Поняла?» Тетка засмеялась и повесила трубку. Дэн выключил у телефона звук, на всякий случай сфотографировал галерею с домиком Деда Мороза посередине, из трубы валил ватный пар, проверил, работает ли камера, вошел в кафетерий, где пахло свежими булками, еще раз порадовался своей нынешней сыщицкой жизни и пристроился рядом с девушкой и ее кавалером. Впрочем, шут его знает, кавалер или не кавалер. Вел он себя довольно странно. Девушка льнула к нему, приставала с поцелуями, хватала под столом за коленку. Дэн специально столкнул на пол картонку с новогодним предложением и полез поднимать. На маникюренные пальчики лежали чуть выше колена и поглаживали, и слегка царапали, и продвигались все выше. И тут Дэн из-под стола вылез. «Черт знает, что такое. Жарко очень. Вот почему меня никогда, никогда не хватали под столом такие девушки. Не льнули, не заглядывали в глаза. Только потому, что у меня нет золотых часов и необыкновенных ботинок из тонкой кожи. Между прочим, в таких ботиночках по нынешнему снегу не очень-то и разбежишься. Или потому, что у меня на лбу написано, что ни Мерседес, ни квартиру на чистых прудах мне взять решительно негде и не добыть никогда. Даже если я стану начальником отдела в своем журнале, заветная мечта, венец карьеры, мне светит только смутная ипотека на двухкомнатную квартирку за МКАДом, вон как у Володьки, и корейская машинка, собранная в Калининграде. А таким девушкам это все не годится. Любовь и бедность навсегда меня поймали в сети. По мне и бедность не беда, не будь любви на свете. Настроение стремительно портилось, улетучивалось куда-то. Вместе с настроением из кафетерия улетучился веселый, уверенный в себе, смешливый, очень умный, по крайней мере, на взгляд тети Оли, хорошо пишущий журналист. И остался длинный, нескладный, сутулый парень в давно нестиранном свитере с космами нечесанных волос. «Что будете заказывать?» «Большую чашку кофе и булку», — мрачно сказал Дэн. «С кремом». «Булок с кремом нет. Тогда с изюмом». «Ну что же мне делать?» «Ну ты пойми», — говорила девушка плачущим голосом. «Он же меня не просто так спросил про этот самый компьютер. Значит, он что-то знает?» «Да что он может знать? А вдруг ему бабка все рассказала? А бабка-то откуда знает? Она в компьютерах не бельмеса. Ты же сама 100 раз говорила, что ей кроме почты ничего не надо. Так ведь на почту все и приходило?» «Дура!» — мужчина дернул шеей. «Ты же не со своего адреса отправляла. Ты профи, Олечка. Ты в интернете как рыба в воде. А она что? Она просто бабка, ей 100 лет в обед. Но на работу она его вернула. Вот ты бы лучше у него выспросила. «Как именно она его вернула? Что говорила? Может, чего объясняла?» — сказал мужчина с досадой. «А ты сразу в истерику кидаешься. С вами, с бабами, ей-богу! Тебе хорошо говорить. А я-то подставилась!» «Да куда ты там подставилась? Нашлась тоже мне подстава. Все нормально. Даже если он что-то пронюхал, доказать все равно ничего нельзя. Это же интернет, а там сам черт голову сломит. Береговой-то не сломит. Он же во всем разбирается. Господи, как хорошо я все придумала, чтобы его уволить. И главное, ведь получилось. А потом вдруг раз — и все из-за этой бабки». «Не только из-за бабки», — задумчиво пробормотал мужчина. «Есть еще человечек, который воду мутит». «Кто?» «Да что ты вскидываешься? Не вскидывайся ты. Все будет нормально, говорю тебе». Девушка взялась рукой за лоб. «Мне страшно. Я спать не могу. Мне все это труп мерещится. А когда я ему эту руку на фотографии показала и манжету, он тоже сразу поверил. Нет, ну почему? Почему его на работу вернули?» «Какая у вас елочка красивая», — довольно громко сказал Дэн Столетов и улыбнулся официантке. «Можно мне сфотографировать? Я фотку маме в Югорск пошлю». Официантка пожала плечами. Дэн Столетов ее решительно не интересовал. Он выбрался из-за стола, достал телефон, хорошенько прицелился в елочку и стал фотографировать со всех сторон. «Ты только не истери», — продолжал мужчина, хмуро поглядывая на Дэна, который со своим мобильным ходил кругами и все фотографировал. «Ты вот что. Ты, наоборот, его приласкай. Он тебе все выложит, как на духу. Он же болван?» «Болван. И он тебе поверит, а мы потом решим, что с ним делать, поняла?» «Да не хочу я его ласкать. Я не знаю, как от него отвязаться. Ты что, не понимаешь, что мне противно?» «Потерпишь. Господи, ну я же тебя люблю, только тебя. А это знаешь, как трудно?» «Любовь — это всегда мучительно трудно», — ни с того ни с сего заявил мужчина и целомудренно поцеловал в лоб безутешную красавицу. «Слушай, надо ехать. Пробки жуткие, а мне еще по магазинам. Ты меня любишь?» — спросила девушка, и губы у нее дрогнули. — Ну скажи, скажи, а? — Я тебя люблю. Глядя ей в глаза, солгал мужчина и еще раз поцеловал так же целомудренно. Дэн не мог на это смотреть. У него даже ладони вспотели. Он спрятал телефон в карман, морщась, несколько раз глотнул горячего кофе, а булку завернул в салфетку, чтобы отнести Володьке, который, небось, совсем продрог в своей машине. Мужчина бросил на стол какие-то деньги, довольно много, облачился в длинную уютную дубленку, напоследок провел пальцами по лунным девушкиным волосам, приласкал и пошел к выходу, уверенно переставляя ноги в дорогих ботинках. Дэн посмотрел. Он ушел через другую галерею. Видимо, его «Мерседес» остался с той стороны торгового центра. Жаль, интересно было бы убедиться в том, что там именно «Мерседес». Дэн, горбясь, побрел к эскалатору, слушая ликующий голос, призывающий покупать елочные игрушки со скидкой и думая о том, что жизнь чертовски несправедлива. Володькина машина в самом деле вся запотела изнутри, стекла покрылись морозными узорами. Он сидел с выключенным двигателем из экономии и не вылезал из соображений конспирации. Дэн дернул дверь. «Заводи аппарат, поедем». «Ну?» Дэн достал из кармана булку и сунул береговому. Тот немедленно откусил половину и стал жадно жевать. «С кем она встречалась?» «Все в телефоне. Ты слышал, о чем они говорили?» «О тебе говорили. Что ты идиот, но она должна тебя приласкать, чтобы что-то такое выведать. Я не понял. Она говорила, что подставилась, а он говорил, что это никакая не подстава, и доказать ничего нельзя». Вздохнув, Дэн открыл фотографию. «Вот этот. Ты его знаешь?» Береговой с трудом проглотил кусок булки, взял у Дэна телефон и поднес к глазам, как будто плохо видел. «Ничего себе!» — пробормотал он. «Ничего себе!»